«Радостно и счастливо приветствуемый Николаем Иналь Ананда», — сказал ей. «Вы давно знаете меня заочно, как и я вас. Теперь нам довелось встретиться и уже никогда не забыть, где, как и когда мы встретились. Ваш дядя Али и тот, кого вы теперь зовете отцом, мой великий друг флорентиец, мои извечные наставники. Я всем сердцем приму ваших детей в свои ученики и хотел бы для вас только одного, чтобы вы, готовя к жизни детей, не боялись за их судьбу. Нет сильнее талисмана и защиты для детей, чем бесстрашная любовь матери». Окруженный всеми, Ананда прошел в кабинет флорентийца, где сказал Амедею, Сандре и Тендлю, каждому в отдельности, по нескольку слов. Он говорил так тихо, что никто другой их не слышал, но лица всех троих засияли, и это ясно видели все. Через некоторое время, когда Ананда рассказал, что неожиданно получил известие о новых каверзах Братсана и приказ своего дяди немедленно выехать в Лондон, лорд Бенедикт отпустил всех гостей, чтобы переговорить с Анандой наедине и дать ему отдохнуть. Прощаясь с Лизой и капитаном, флорентиец ласково напомнил обоим, что для них начинается новая жизнь, и они по-новому должны теперь встречать каждый расцветающий день. «Я буду завтра у вас, Лиза, вместе с Алисой, Наль и Николаем. Я знаю необычайное хлебосольство вашего отца и потому даю вам право по секрету выдать наш завтрашний визит. Вы же, Джемс, не беспокойтесь ни о чем. Я помогу вам миновать угрозу помпезного венчания, точно так же, как угрозу путешествия родителей следом за вами в Америку. Будьте счастливы. В добрый путь». Оставшись вдвоем с Анандой, лорд Бенедикт передал гостю, что в дело о завещании пастора уже вмешались друзья Братсана, которых прислал к пасторше один из друзей ее юности и близкий человек из Константинополя. «И не только они», — отвечала Ананда, — «на одном со мною пароходе прибыли еще двое. Эта парочка получила точное задание — похитить Алису. Пасторша в переписке со своим другом четко, со свойственной ей откровенностью, характеризовала своих дочерей. Чтобы осуществились адские замыслы Братсана, ему нужна девственница с чистейшим сердцем. Меня не узнали. Полагая, что я не понимаю их языка, они откровенно болтали и о плане женитьбы подосланных юнцов на обеих сестрах, и о немедленном увозе Алисы после венчания. Подкупить они, конечно, могут пол-Лондона. Я не составил пока плана действий и приму все ваши приказания. Нет ли надежды спасти пасторшу и ее старшую дочь от того ужаса, в котором они погрязают? Я испробовал все средства, Ананда. Им сейчас спасения нет. И мать, и дочь давно раскрыли сердце злу. Жажда роскоши, желание блестящей жизни — все использовано и разожжено. Пока обе несчастные не дойдут до дна, ни одна из них не опомнится. Но я думаю, что дно пасторши ближе, и мы с тобой еще сможем попытаться вырвать ее у шайки злодеев. Что же касается дочери, то там слишком глубока связь Братсана. Себе путы она сама связала, отвергнув дважды мой зов. От тех же моих спутников я узнал, что Дженни возьмут как бесплатное приложение к Алисе, которая и есть вся цель. — Несчастная Дженни, — прошептала Ананда. Да, весь их план нашел пламенного слугу в пасторше. Она пойдет на все, чтобы вырвать Алису из моих рук. Нам с тобой, Ананда, предстоит встретиться в судебной конторе с нею, с Дженни и с теми двумя молокососами. Не может быть и речи, хоть о малейшей угрозе для Алисы. Но тех, кого я тебе оставлю, Сандру, Тендля, тебе, Ананда, придется защищать, так же, как и бедного адвоката. На них падет все бешенство врагов. Мой дорогой друг и брат, обнимая Ананду, продолжал флорентиец, который раз в этой жизни ты принимаешь на себя тяжесть борьбы со злом, тяжесть за чужие грехи и проступки, развязывая страшные кармы людей. Да будут благословенны дни твои, да будет вечным светом и спасением твой труд для людей. Точно сноп солнечного света лился от барентийца и окутывал Ананду со всех сторон. Немало мучительных минут придется тебе пережить еще и здесь, мой друг, в новой фазе борьбы с шайкой Братсана. Твоя божественная доброта, путем которой ты идешь, служа людям, заставила тебя пожалеть негодяя. Ты полагал, что у гада вырвано ядовитое жало, если он дал слово чести оставить темный путь. Ты поверил. Ты забыл, что нет чести у бесчестного. Ты его пожалел, применив меру личного восприятия момента, но ты упустил из вида, что закон мировой пощады требовал полного уничтожения гада. Снова и снова ты принял в себя муку погибшего сердца, мой светлый друг, и теперь, не смея ослушаться выше меня идущих, я вынужден предоставить тебе одному бороться со вновь сплотившейся шайкой. Да к тому же подкидываю тебе двух юных и неопытных моих приятелей. Они мужественные и бесстрашны, но не закалены в воле и послушании. «Великий мой наставник», — сияющим лицом ответил Ананда, — «я сам выбрал путь доброты, я сам выбрал путь помощи строптивым, не умеющим воспитывать в себе дисциплину и мудрость послушания, иначе, чем путем самостоятельного развития опыта и воли на ряде ошибок и падений. Я сам выбрал тот путь, где почти каждый ученик приносил мне скорбь обратных ударов, но я их принимал как радость, и почти всегда люди находили путь освобождения и любви, там же, где я не мог победить любовью. Твоя могучая рука, учитель, приходила мне на помощь. Ни разу я не был оставлен тобой, даже и в более мелких случаях, вроде Генри и Дории, и здесь твои такт и мудрость помогали мне. Я знаю, что сейчас ты дашь мне точный план, и там, где я не пойму до конца твоих приказаний, я буду им радостно повиноваться. А потому я совершенно уверен теперь в полной победе над злом, хотя бы все говорило об обратном.